Бабушке, видите ли, кто-то сказал, что иначе он может узнать об этом, когда вырастет, и в переходном возрасте получит душевную травму, а то и психическую. Объяснение, само собой, бабушка нашла какое-то туманно-розовое. Мама не захотела больше жить. Как будто нельзя было предположить, что парень вырастет и начнет спрашивать, почему. Ему, конечно, объяснили. Нашлись сердобольные вроде Жильцовых. Добавил он вдруг зло. Латынин замолчал, провожая отсутствующим взглядом плывшую мимо нас баржу. У меня появилось твердое ощущение, что он говорит сейчас совершенно искренне, что это действительно нечто вроде исповеди. А исповедь лучше не перебивать. «Понимаете, — сказал Виктор Васильевич, и мне показалось, что он медлит, подбирая нужные слова, — сын всегда был и остается для меня самым дорогим человеком на свете. Потому-то мне особенно больно, что наши с ним отношения сложились так неудачно. Вот вы хотите написать статью в газету. Вы побывали у Жильцовых, потом поговорите с кем-то из Сашиных товарищей, встретитесь с ним самим. Я пытаюсь поставить себя на ваше место. Каким выводом вы придете? Скажем, о тех самых наших взаимоотношениях. Я бы, пожалуй, пришел к таким. Всю жизнь отец пытался купить собственного сына игрушками, подарками, деньгами. И вот результат. А ведь это не так. Никогда я Сашу купить не хотел, во всяком случае сознательно. Просто, как бы это вам объяснить, у меня в сердце были к нему любовь и жалость, понимаете? Жалость и любовь. Я просто не в состоянии был ему в чем-то отказать. Все знаю, это не самый лучший способ воспитания, но иначе я просто не мог. А дальше, больше. У Саши с детства характер очень неровный. То вдруг дуется абсолютно беспричинно, то лезет ласкаться. Как думаете, что я почувствовал, когда однажды понял, что чаще всего он стал ласкаться, если ему что-нибудь от меня нужно? Это где-то с 7 класса началось. Он стал грубить не только мне, но и Елене. Хотя, прямо скажу, такую мачеху, как она, поискать, она всегда относилась к нему как к родному сыну. Я уже и к врачам обращался, и к педагогам. Все разводят руками. Переходный возраст. Увлеките, говорит, ребенка совместным делом. Вот иные домашние спектакли разыгрывают, в турпоходы ходят, создают ситуации, когда можно у собственных детей заслужить авторитет и уважение. Ну, какие там турпоходы? Не так я устроен, да и времени и сил не хватало. Концерты, репетиции, половину времени на гастролях. Короче, сына я упустил. В последних словах звучала такая горечь, что я не удержался, заметил. Саше только 17, стоит ли так отчаиваться? Он пожал плечами. Я надеюсь, конечно. Но сегодня, скажите, так ли уж я виноват, чтобы вытаскивать меня на свет Божий совсем грязным бельем? Я понимаю, будь у Саши отец пьяница или алкоголик, тогда да, бей в колокола. А сам мальчик, виноват ли он в том, что так сложилась его жизнь? И вот подумайте теперь, поможет ему ваша статья при его-то ранимом характере? Или наоборот, может ли она что-нибудь исправить? Ну, хотя бы кого-то другого уберечь от подобной беды. Ох, непрост артист Латынин и не глуп. Произошло то, чего я опасался. Новых фактов особенно не прибавилось, зато изменилась их интерпретация, и вот я уже в сомнениях.

Собственно, ради этого вопроса я, наверное, и лицедействую.